А. Никол. Ликвидатор. На службе империи. Том 3. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Сперва я почувствовал острую, всепоглощающую боль, но это продлилось недолго. Довольно быстро ее сменили тишина и спокойствие. Правда, это тоже тянулось всего пару мгновений. Практически сразу, как только тьма окутала мое сознание, в нее ворвался странный фиолетовый поток. За секунду до этого я ощущал, как из моего тела вытекает жизнь, точнее ее остатки. А теперь я чувствовал, как что-то утаскивает меня с собой. Мое сознание стремительно неслось по этому потоку в неизвестность. С одной стороны, я машинально опасался этого, меня настораживала и пугала неизвестность. А с другой, хотелось быть в этом потоке, внутри, стать частью его. С ним я почти забыл обо всем, что меня беспокоило, о всех тревогах, неудачах и даже о своей собственной смерти. «Стоп!» — прокричал я где-то в своем сознании. «Я умер!» Эта ясная мысль прошила разум, ярко озарив всю окружающую тьму. Я понял. Меня несет в неизвестность, и мне хочется этого. Возможно, так будет даже правильно, но не со мной. Там, в империи, осталось слишком много всего, что я должен был сделать. И если я расслаблюсь и отдамся потоку, то уже никогда сюда не вернусь. Меня затянет очень далеко, в неизвестность. Но я так не хочу. Я знаю, что могу сопротивляться этому. Как бы сильно мне не хотелось просто расслабиться и обо всем забыть, я точно не готов пойти по этому наиболее легкому пути. Отец научил меня бороться. С самого детства я боролся за свои мечты и желания. С самого детства был готов бороться за свою жизнь. Я развернулся и встал лицом против течения. Сначала поток на мгновение усилился, хлестнув меня по лицу. Это если оно, конечно, есть. Ведь я не вижу ничего, кроме фиолетового свечения. Но потом эти волны света словно бы поняли, что меня не сдвинуть назад, и слегка поутихли, будто смирившись. Я напрягся и сделал шаг, а потом еще и еще один. Спустя какое-то время фиолетовые потоки начали разветвляться, и я озадаченно замер. Куда я иду? Не знаю. И есть ли у меня ноги? Тоже хороший вопрос. Но зато у меня есть характер, и я готов сопротивляться. Так уж меня воспитали. Подумав так, я выбрал направление и пошел туда, откуда меня пытались увести. Туда, где сопротивление потока было сильнее всего. Поток пытался утащить меня подальше от этого места, но я был с ним не согласен. Теперь уж точно. Я собрал всю волю и сознание в воображаемый кулак и двинулся дальше. Чем дольше я шел, тем тяжелее становилось. И тем хуже я начинал себя чувствовать. Точнее, переставал себя ощущать и осознавать. В какой-то момент в сознание пришла уступающая мысль. Я могу просто потеряться здесь. Остаться навечно блуждать по этим фиолетовым потокам, даже не осознавая, кто я. Потому что здесь, возможно, даже нет времени. И вообще, реально ли это все? Ведь я уже мертв. Точно, я мертв. Так значит, вот так выглядит загробная жизнь. Странное место. Я отвлекся, и меня снова понесло вперед. Вернее, спиной вперед. Я собрался силами и остановил продвижение, однако, чтобы снова двинуться вперед, мне уже не хватало... чего-то не хватало. Даже не знаю, чего именно. Я просто не мог больше идти. Силы закончились. Я готов был упасть. Будь у меня тело... Да, я захотел просто упасть и уснуть. А потом неожиданно провалился вниз. Вне этого потока. Куда-то, где царила пустота. Меня теперь тоже больше нет. Первое, что я почувствовал, это запахи. Практически в то же мгновение я осознал, что могу дышать. Было темно, но это была не та пустота, в которой нет абсолютно ничего. Через эту темноту пробивался очень слабый и тусклый свет. В какой-то момент я понял, что этот свет пытается просочиться сквозь мои веки. Веки? Их можно поднять? Я начал моргать, а потом болезненно зажмурился. Глазам было некомфортно. Нет уж, лучше подержу их закрытыми. Стоп. Я осознал простую истину. Я ощущаю себя. Я есть. Я живой. Но как так? Все случившееся. Смерть императора. Победа чужаков. Моя смерть. Это был лишь сон? Я подскочил с кровати в надежде увидеть над ней второй ярус, на котором будет лениво лежать Сашка. Но его не было. Ни моего друга, ни привычной кровати. Болезненно щурясь, я попытался проморгаться. Постепенно глаза начали привыкать. Теперь я мог видеть. Конечно, не очень хорошо. Создавалось ощущение, словно я проспал несколько лет подряд и только что проснулся. Свет был тусклым, похоже на улице ночь. Осмотревшись, я понял, что нахожусь в очень странном месте, непривычном. Это было маленькое замкнутое пространство, примерно 2 на 2 метра. Передо мной прямо на полу лежал матрас, а за спиной находился какой-то поддон. На интуитивном уровне я догадался, что это стол, правда, очень низкий. Как за таким столом можно поместиться? Для чего это вообще? Рядом с этим столом для карликов находилось нечто напоминающее лампу. Но я не решился к ней подойти. Просто стоял и не двигался, пытаясь сообразить, в каком месте оказался. Даже если я каким-то чудом остался жив, на госпиталь это не похоже. Но тогда где я? Я медленно сделал оборот вокруг своей оси, чтобы получше осмотреться. На стенах висело несколько крайне странных картин с неумелыми рисунками. Словно кто-то в случайном порядке накидал пару-тройку черточек и оставил все как есть. Однако еще больше я удивился, когда увидел дверь. Или что это вообще такое? Я стоял перед преградой, которая практически полностью была сделана из бумаги. Простояв так несколько минут, я прислушался к окружающему пространству. Ничего не происходило. Все было тихо и спокойно. Я не ощущал никакой опасности, лишь тревогу, вызванную непониманием ситуации. А потому медленно двинулся вперед. Под ногой скрипнула половица, и я мгновенно замер. Но ничего не последовало. В воздухе продолжало стоять безмолвие, и лишь мое собственное, слегка хриплое дыхание разбавляло здешнюю гробовую тишину. Я снова сделал пару маленьких шагов вперед, практически не поднимая ног, и дошел до преграды. Немного постояв перед ней, я притронулся к двери и понял, что если надавлю чуточку сильнее, то просто продавлю бумагу и сделаю дыру. А как же тогда ее открыть? И в какую же хитрую ловушку я угодил? Я постоял так 2-3 минуты, прислушиваясь к своим чувствам, в надежде получить какую-то подсказку. Но внутри меня был штиль. Абсолютно ничего. Я еще раз попробовал открыть дверь, и снова безуспешно. Видимо, придется ломать. Конечно, не хотелось бы шуметь до тех пор, пока я не разобрался, где именно, по чьей вине оказался. Ну или благодаря кому. Я все еще не мог поверить в то, что каким-то чудесным образом остался жив. Я же видел, как мое тело буквально расщеплялось на атомы. Я медленно двинулся по периметру комнаты, ведя рукой по стене, что также не дало никакого результата. Зато, вернувшись в исходное положение, я заметил небольшую щелку между напоминающим дверь полотном и стеной. Щель была очень узкой. Я попытался просунуть туда палец, как вдруг неожиданно полотно отъехало в сторону. Мгновенно замерев, я прождал примерно минуту. Убедившись, что все спокойно, отодвинул дверь так, чтобы можно было протиснуться в проход, но выходить из помещения не спешил. Сперва необходимо осмотреться и убедиться в безопасности. Однако все было по-прежнему спокойно. Создавалось ощущение, будто рядом и близко нет никого из людей. Но тогда как я вообще здесь оказался? Кто-то же должен был вытянуть меня из того потока. Я медленно вышел за дверь и осмотрелся. Пустой коридор. Несколько ответвлений, видимо, ведущих в такие же комнаты. И на этом все. Переборов желание заглянуть в некоторые из них, я бесшумно направился вперед по коридору. Уже метров через 10 я прошел поворот, за которым оказался выход на улицу. Двери были раскрыты нараспашку. На улице царствовала ночь. Я видел чистое небо и звезды. А еще прямо на меня в ответ смотрела прекрасная, полная луна. Почему-то раньше она не казалась мне такой завораживающей. Я снова настороженно осмотрелся, прежде чем выйти. Слишком тихо, слишком спокойно, слишком подозрительно. И все же я ступил наружу на одну из ступенек. Потом на вторую, которая оказалась старенькой и скрипучей. Они все были такими. Я цыкнул и ступил на третью. Но никто не побежал следом, крича «Пленник удирает, а ту его!». Поэтому я как можно скорее спустился, переступая сразу через 2 ступеньки. Всего их оказалось 14. Добравшись до земли, я развернулся, изумленно раскрыл рот и еле слышно прошептал «Что это за здание такое?». Я ни разу ничего подобного не видел. Первая ассоциация — это некий храм. Красивая изогнутая крыша состояла словно бы из нескольких уровней. По периметру достаточно крупного здания были расположены круглые столбы, выкрашенные в ярко-красный и местами золотистый цвет. И все это украшали витиеватые узоры и невероятные фигуры. Я сделал несколько шагов назад, чтобы полностью осмотреть здание. Вдоволь налюбовавшись, я наконец вспомнил об осторожности и огляделся. Небольшой дворик окружали деревья. По-видимому, это был сад. Чистый и теплый воздух позволял дышать полной грудью. Хотя у меня постоянно создавалось впечатление, словно что-то мешает мне нормально вздохнуть. Но с этим я разберусь чуть позже. Вообще, я чувствовал себя очень странно, будто заболевал. В теле ощущалась слабость, а голова слегка кружилась. Я хотел обойти здание, но за ним не было прохода. Задней частью оно прилегало к невысокой скале, поэтому оставалось идти только вперед. Пройдясь по прилегающей территории, я увидел перед собой небольшое озеро. Оно выглядело слишком ровным и ухоженным, будто искусственное. По его краям были аккуратно разложены камни практически одного размера. Их явно подбирали специально для этого. Я подошел поближе к озеру и склонился над ним, чтобы умыться, а потом шокированно замер. Еще бы немного, и от удивления я просто свалился бы в воду. Сердце бешено заколотилось, а дыхание участилось. «Что? Что это за шутки такие? Что за игры разума?» — в панике подумал я. Меня мгновенно пробил пот, а голова чуть не разорвалась от наплыва различных мыслей и вопросов, главным из которых было «Чья эта тупая рожа смотрит на меня в отражении?»